Глава 12. Теперь бы расшифровать дамочку Цулуйкину. Она ли крала картины? Может быть, не она. Милый курносый мальчик Петя, коллекционер битлов и несуразных фамилий, твоему увлечению нет цены. Ты меня надоумил, я готова петь похвалы твоим талантам, говорю я. И вот первый результат. Я показываю ему добытый телефон и адрес. Петя, подбодренный моими похвалами, среагировал сразу. Набрал номер телефона. Мы считали длинные гудки. 6, 7. Алло! Панам Егоровна? Слушаю. Пока Петя представлялся сыном известного ей художника, но не успел назвать свою фамилию, трубка была брошена на рычаг, и сколько бы еще ни набирали номер, не поднялась. Наша подозрительность подтверждалась, росла, увеличивалась до размеров самой правды, а потом убывала, расплывалась, рассеивалась до пустого места. Ничего определенного. Может быть, не она взяла трубку, а положила, потому что ошиблись номером. Она или не она? Во всяком случае, для журналистки подобный способ разговора неправдоподобен.